Дрозд деряба Турдус висцеворус. Крупный дрозд с серо-бурым верхом, поясница чуть светлее, и светлым низом с округлыми, чуть поперечными пестринами. Голова выглядит небольшой. От певчего дрозда отличается размером, более пестрым рисунком на крыле, бело-серой нижней стороной крыла, длинным хвостом с белыми вершинными пятнами на крайних рулевых перьях. Самец и самка схожи, молодые имеют светлые штрихи на спине. Любят светлые, разреженные леса, боры, окраины болот. Немногочисленный вид. Гнездится отдельными парами на деревьях. Больших стай не образует, осторожен. Прилетает позже других дроздов, перед распусканием листвы. Отлетает до октября. Песня красивая, более неторопливая и свистовая, чем у певчего дрозда. Поет мало. Позывки в полете — мягкий, дробный треск. При беспокойстве громкое «хи».